Первое. Стояло теплое и яркое сентябрьское утро. Ровно в 10:30 Джеймс Эккарт въехал на территорию Ривероук-колледжа и затормозил перед зданием Стоддарт-холла, на третьем этаже которого сиротливо ютилась крохотная лаборатория Гротвулда Вейнера Хансена. Как всегда, вместо того, чтобы сию минуту спускаться к машине Джима, Энджи Фаррелл еще и не вышла из лаборатории. Джим сидел в машине и следил за массивными дверями Стоддарт-холла и тихо злился, не в силах совладать с приступом раздражения. Впрочем, злился он не на Энджи, во все виноват этот болван Гротвулд, который, вероятно, уговорил Энджи участвовать в своем очередном идиотском эксперименте. Джим не сомневался, что все идеи Гротвулда – чушь собачья. Просто он спит и видит, как опять задержит Энджи на работе хоть на пару секунд дольше оговоренного времени. Вот и сегодня все было по-прежнему. Хансен словно разнюхал где-то, что в это теплое сентябрьское утро Энджи и Джим собрались ездить посмотреть квартиру. Сами понимаете, тяжело сохранять спокойствие, когда ваша невеста работает под началом такого типа, как Гротвулд. Мало того, что он выдающийся неудачник современности, старый прохвост бил себе вдобавок в голову, что ему по силам увести Энджи у Джима, и с тех пор Хансен постоянно неумело, но терпеливо пытается лезть между ними. Массивная парадная дверь Стоддарт-холла распахнулась, но на пороге появился коренастый паренек с густой рыжей шевелюрой и кустистыми усами. Увидав машину Джима, он сбежал по ступенькам и наклонился к открытому окну. «Энджи ждешь?» – спросил он. «Угадал, Дэнни», – вздохнул Джим. «Хоть бы раз Гротвулд вовремя отпустил ее из своих лап. Таков уж его стиль». Отозвался Дэнни Кардак, ассистент кафедры теоретической физики. Дэнни с Джимом были единственными игроками класса АА в волейбольной команде колледжа. «Собираетесь взглянуть на трейлер Шерил?» «Да, если Энджи объявится в ближайшие 10 минут». «Она будет здесь с минуты на минуту. Скажи-ка лучше, вы не хотите закатиться ко мне завтра вечером после игры?» «Так, ничего особенного. Пиво, пицца. Приедут ребята из команды, кто с женой, кто с подружкой». «А, звучит заманчиво». С мрачным видом ответил Джим. «Мы обязательно заглянем, если только Шорлс не подбросит мне срочно работу. В любом случае, спасибо за приглашение». «Значит, договорились». Дэнни выпрямился. «Встретимся завтра в раздевалке». Он развернулся и ушел, а Джим вновь погрузился в поток тягостных мыслей. Взрослый человек, твердил он себе, обязан держать себя в руках, даже если все рушится. Даже если у них с Энджи всего 2 часа на то, чтобы смотаться в трейлер-корт, приехать обратно и еще успеть перекусить до того, как Энджи вернется в лабораторию Хансена. Он, Джим, не должен чертыхаться, запомнить, что фрустрация – неотъемлемая часть человеческой жизни. Придется поскорее научиться жить среди тщеславных шишек колледжа и довольствоваться нищенским жалованием. Конечно, экономическая ситуация в стране взяла Ривероук-колледж, как, впрочем, и любое учебное заведение по рукам и ногам, причем так плотно, что приходилось задумываться, не лучше ли до блеска начистить ботинки официальным документом, подтверждающим степень доктора наук по средневековой истории, а потом наняться оператором зерноуборочного комбайна. Джим представил себе бескрайнее кукурузное поле и решил, что с него хватит. Он не только не обрел душевного спокойствия, но даже наоборот. Джим вцепился в руль старика-аглоеда с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Аглоед, однако, даже не пискнул, мужественно перенеся пытку. Судьба этого автомобиля вообще складывалась на редкость удачно. Вам не пришлось бы кривить душой, поддакивая владельцу, что 10-летний Фиат находится в хорошей форме. Впрочем, и сам владелец Фиата, как и любой волейболист класса АА, находится в отличной форме. Ростом Джим был 6 с небольшим футов, но профессиональные тяжелоатлеты не дотягивали 20, а то и больше, до его 210 фунтов натренированных костей и мышц. Несчастью, центральный компьютер данной модификации двигателя биохимического сгорания была генетически заложена программа целенаправленного действия. Когда в машине Джим бросали открытый вызов, например, на волейбольной площадке, мгновенная ответная реакция была вполне адекватной и действенной, но в повседневной жизни программа прямой целенаправленности работала плохо, и устройство под названием Джим шло в разнос в самых тривиальных ситуациях. К счастью, небеса сжалились над ним и послали ему Энджи, которая удивительно легко умела добиваться от людей того, чего хотела. Причем Энджи достигала своего, действуя предельно дипломатично даже тогда, когда Джим уже готов был набычиться, засучить рукава и броситься на обидчика, считая, что тот умышленно лезет на рожон. Кстати, Джим так и не понял, каким образом Энджи всегда удается удерживать беседу в мирном русле. Он заметил только, что обычно она излагает суть дела ровным, спокойным, дружелюбным голосом. Стоило Энджи появиться и произнести буквально несколько фраз, как происходила удивительная метаморфоза. Люди переставали пререкаться и делали только то, чего хотела от них она, и уже через секунду становились совершенно ручными, дружелюбными, заботливыми, понимающими. Энджи и правда была незаурядной внешне и в общении с людьми, и особенно ловко отделывала ничтожность. Надо бы увидеть, как она управляется с этим Гротволдом. Джим вздрогнул, очнувшись от бесплодных раздумий. Он взглянул на часы. Без четверти 11. Это уж слишком. Даже если Гротволд до сих пор не догадался отпустить Энджи, так это только потому, что он отроду обделен и здравым смыслом. Но ведь ей-то этих качеств не занимать. Ей давно уже следовало показать Хансену язык и уйти. Джим решительно распахнул дверцу около еда и уже собрался было вылезать, как вдруг массивные двери Стоддарт-холла распахнулись, и Энджи сбежала по ступенькам, на ходу натягивая светло-бежевое пальто. Она очень спешила, и, как всегда в такие моменты, ее карие глаза блестели, а щеки порозовели. «Ну, слава богу!» – вздохнул Джим, усаживаясь в машине поудобнее. «Прости». Энджи проворно забралась внутрь аглоеда и захлопнула дверцу. «Хансен невероятно взбодоражен. Он вознамерился прямо сегодня доказать всему миру, что астральная проекция возможна». «Какая проекция?» Джим повернул ключ в замке зажигания. Глэд фыркнул, ожил и двинулся прочь от каменного прямоугольника Стоддарт-холла. «Астральная проекция. Отделение свободной духовной сущности от физического тела. Гротволд получил серию оригинальных результатов, используя в своих опытах схемы и модули обратной биосвязи. Дублируя дискретную фазу сна, юный гений получил», — подхватил Джим, «серию оригинальных результатов на морской свинке Энджи». «Ради бога, не вмешивайся, по крайней мере, сейчас», – запротестовала Энджи. «Я не морская свинка, я просто помогаю ему проводить эксперименты. Не беспокойся, он не собирается меня гипнотизировать». Но как-то раз он уже пытался. Джим вырулил с территории колледжа на Вест-стрит, а затем повел Фиат вверх по наклонной дороге на автостраду номер 5. «Вот именно, пытался», – говорила тем временем Энджи. «Но ведь удалось загипнотизировать меня только одному человеку, тебе. И, кстати, вспомни, кто научил тебя этому искусству? Гротволд». «Все равно ты не должна никому позволять гипнотизировать себя, ни Гротволду, ни мне». «Слушай, повинуюсь». Как эхо отозвалась Энджи. Вот так всегда. С одной стороны, она вроде согласилась с ним, а с другой перехватила инициативу. «Два словечка», – констатировал Джим, – «и все козыри у нее, а все возражения рассеялись как дым». Он тяжело вздохнул и задумался, из-за чего начался весь сыр-бор. Джим чувствовал себя виноватым, что вспылил из-за сущей ерунды, о которой говорить-то нечего. Как бы то ни было, продолжал он, разгоняя Аглоеда по автостраде в направлении трейлер-корта, о которой ему по секрету рассказал Дэнни Кардак, «нам, пожалуй, действительно стоит снять этот трейлер. Завтра же мы поженимся, а когда станем жить вместе, денег будет уходить меньше. Тогда ты сможешь бросить халтуру Гротволда, а может быть и ассистентство на кафедре английской литературы». «Джим», – усмехнулась Энджи. «Знаешь, дырявый карман денег не экономит. Зашьем», – уперся Джим. «На нитках разоришься. Посмотри сам. Вместе с жидкой похлебкой и двухъярусными кроватями в спальнях общежития стоит нам по 120 монет в месяц. Какой бы мы угол ни сняли, дешевле он не будет. Уж меньше, чем за обед в студенческой столовой, с нас нигде не возьмут. Так что работу у Гротволда я не брошу. Но, конечно, иметь свой угол и жить вместе неплохо. Я охотно поселюсь с тобой в трейлере или в маленькой квартире. Только не надо морочить и себе, и мне голову насчет дешевизны». «Но ведь можно на первых порах отказаться от удобства жить по-спартански». «Даже спартанцы не ели руками. Нам в любом случае понадобится кое-какая утварь. Надо в чем-то готовить еду, чем-нибудь и есть. Нужен обеденный стол, за которым мне страшно сесть. Нужен еще и письменный стол, за которым мы будем проверять работы студентов. Нужно еще минимум 4 стула. Потому что 2 ты сразу же завалишь своими книгами и тетрадями. На полу я спать не согласна, так что учти, потребуется еще матрас и платяной шкаф». «Стало быть, я возьму дополнительную работу и куплю все необходимое». «Ни в коем случае. А вот я брошу свою диссертацию, и не спорь. Ты должен бомбить академические журналы статьями до тех пор, пока тебя не начнут печатать. Уж тогда Торшоурлс подыщет тебе что-нибудь поинтереснее работать с нерадивыми студентами. «Черт возьми!» – воскликнул Джим. «Мне уж кажется порой, что я никогда нигде ничего не напечатаю». «Не крути!» – в голосе Энджи вдруг зазвучала угроза. «Да я не о том!» – престыженно оправдывался Джим. «Понимаешь, последняя статья словно сама ложилась на бумагу, так что если бы мне не пришлось тащиться на эти дурацкие занятия...» Профессор Тибольд Шорлс, глава кафедры всеобщей истории, высказывал откровенное недовольство, когда ассистенты пропускали занятия, которые вел лично он. Джиму прихоти начальства не нравились, они были лишним довеском к стандартной ежедневной работе, проверкой учебных текстов для студентов, посещениями библиотеки, заказами книг по очередному курсу и прочее, и прочее, и прочее. Нелепая причуда шефа добавляла к рабочему времени Джима 6 часов в неделю на жалование, $175 в месяц, не увеличивалось ни на цент. «Он что-нибудь сказал?» – спросила Энджи. «Или ты опять не решился спросить его о ставке преподавателя?» Он явно был не в духе. «Он? А может, ты?» Джим растерянно заморгал. В прошлом году в Чикаго на семинаре Ассоциации историков Шорлс долго и подробно беседовал с Джимом и, наконец, пообещал ему должность преподавателя на возглавляемой им Шорлсом кафедре всеобщей истории. Вдохновленная открывшейся перспективой, Энджи отложила работу над диссертацией и подала документы на кафедру английской литературы Ривероу колледжа, где был объявлен конкурс на замещение вакантной должности ассистента. Джим и Энджи познакомились на последнем курсе Мичиганского университета, однако Джим успел защититься еще 3 года назад. К их общей радости Энджи дали место ассистента, несмотря на то, что она еще не удостоилась докторской степени. Итак, они устроились в одно академическое учреждение. Казалось, их будущее практически обеспечено, однако когда они прибыли в Ривероу колледж, от их радужных планов не осталось и следа. Шорлс огорошил Джима, сообщив ему, что из-за неожиданно возникших финансовых трудностей Джим не получит место преподавателя, по крайней мере, до начала весеннего семестра. Тем не менее, ставка оставалась вакантной и по сей день. Джиму понадобилось пара недель, чтобы объяснить себе истинную природу финансовых трудностей Шорлза. Кафедра истории Ривероу колледжа, как, впрочем, и любое другое академическое заведение, представляла собой мишень, которой до состояния друшлага изрешетили внутренние интриги разного калибра. Две равные по силам фракции сталкивались с зубами буквально по любому вопросу. Да, сам Шорлс, не примкнувший ни к одной из них, уже 4 года только и занимался тем, что ловко уворачивался от перекрестных выстрелов, но команда прекратить огонь не давал. Так что, случив Джиму получить место преподавателя, равновесие сил могло нарушиться, то есть лодка перевернулась бы, а в этом случае первым утонет Шорлс. Козлом отпущенным в каждой схватке выступал заместитель Шорлза, профессор Теодор Н. Джеллами. Одна из фракций поддерживала его, поскольку Джеллами всегда в открытую выкладывал собеседнику все, что о нем думает. Соперничающая же фракция всячески протестовала против человека, который постоянно ходит в замшевой куртке и считает мотоцикл единственным достойным средством передвижения. Поговаривали, что Джеллами собирается перед началом весеннего семестра покинуть Ривероу колледж. Впрочем, это были только слухи. Тем не менее, Шорлс слишком опасался за собственную безопасность, чтобы включить в игру нового человека, тем более молодого и ретивого, а стало быть, непредсказуемого. «Извини, Энджи», – с искренним раскаянием произнес Джим. «Я вынужден битый час сидеть на его занятиях, бездельничая, делая вид, что мне интересно слушать его байки. Потом я ни на секунду не могу забыть, как он обошелся с нами. Так что, когда звенит звонок, мне страшно подойти к нему, чтобы заговорить. Если он откажет, я попросту выбью ему зубы». Недолго, холодная и тяжелая, как ледяная глыба, пауза повисла в салоне мчавшейся машины. Джим уставился на какую-то далекую точку, за лобовым стеклом и с облегчением почувствовал, что пальцы, вцепившиеся в руль, немного ослабили хватку. «Все нормально, Джим», – подбодрила его Энджи. «Если тебе действительно хочется выбить зубы Шорлзу, то ты справедливо дергиваешь себя. Как-нибудь тебе еще предоставится случай поговорить с ним глаз на глаз в спокойной обстановке». Они опять замолчали. «Кажется, здесь». Джим кивнул вправо и чуть в сторону от дороги.